«Ты что имеешь в виду?» — тут же отозвался Илья. «Послушай, Илья, мне сказали...» «Не спрашивай, кто сказал». Репнин умолк. Фигура брата была едва различима на светлом поле стены. «Этой ночью Кочубеева тетка увезла Егора за кордон». Илья нащупал край стола. Оперся. «Так», — не проговорил, простонал Илья. «Надо что-то делать. Дневник в кулак и за Егоркой, не так ли?» Репнин не без умысла произнес эту недобрую фразу. Ему хотелось исшибить ею дурное состояние духа Ильи и узнать, что в конце концов намерен делать брат. Илья пошагал прочь, слабо толкнул дверь. «Не грех в моем положении податься и за Егором», — произнес он и усмехнулся. «Ну что ж, утро вечера», — вымолвил он, но с места не сдвинулся. «Будто видимся в последний раз. Все новости выложили. Ничего на завтра не сберегли». Илья умолк, стараясь припомнить, что еще не сказал брату. «Совет за совет», — вдруг произнес он. «Будешь в Берлине, повидай Франца Шульца. Он дипломат со связями и человек не злой». «Спасибо», — сказал Репнин, а сам подумал, «может, и в самом деле есть смысл повидать Франца Шульца, давнего и доброго друга братьев Репниных. Есть смысл повидать. Хотя встреча с Шульцем, Господи, чего только на свете не бывает». Николай Алексеевич видел последний раз Шульца 4 августа 2014 года. 1 августа вступила в войну Россия. 3 августа — Франция. Весь день по французской набережной шли манифестанты с флагами и иконами, студенты, священники, мелкие чиновники, гимназисты, приказчики. «Да здравствует Франция!» Потом незримая, но сильная рука направила этот поток от французского посольства к посольству германскому. Посольство кайзера в центре столицы, у скрещения ее главных путей между Исаакиевским собором и Мариинским дворцом. Здание являет собой темно-красную глыбу из финляндского гранита. Фасад увенчан монументальной скульптурной группой. Бронзовые атлеты держат могучих коней. Репнин не помнит, донесла ли толпа от дома французского до дома немецкого иконы и флаги, но по мере приближения к Исаакиевской площади она заверела. Короче, толпа придала посольство разору и точно в гигантской ступе искрошила мебель, картины, посуду, уникальные мраморы бронзы эпохи Возрождения из частной коллекции посла Порталиса. Разгром посольства завершился тем, что толпа обрушила с крыши на мостовую бронзовых атлетов и их коней. При всех иных обстоятельствах вряд ли Шульц рискнул бы выйти за пределы посольства, но в тот момент спасение было на улице. И Репнин встретил его на Лебяжьем мостике через Фонтанку. Чего греха таить, Репнин растерялся. Каким бы добрым другом ни был Шульц, он был дипломатом страны, с которой Россия находилась в войне. Как подсказывал Репнину опыт, чисто житейский, отношения между людьми более устойчивы перед испытаниями времени, чем отношения между государствами. В наше переменчивое время государства чаще обращаются во врагов, чем это могут сделать два человека. Так, по крайней мере, думал Репнин. Да и Шульц, наверное, так думал. Они бросились друг к другу, как добрые друзья. Благо, берег Фонтанки был в эту минуту пуст. «Ну что ж, Шульц так Шульц. И на том спасибо», — сказал Репнин, пожимая руку брату. Петр решил не сообщать Литвинову о своем приезде.